А сейчас представьте себе, что за это короткое мгновение прошло 2 недели. Что это за музыка? Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей. А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен. Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают. Ты права, Элси. Гости тоже стараются веселиться как могут. Смотри. Эта толстая знатная жаба, она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак. А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке. Джордж, а эта старая мумия леди Линна тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках. А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл. Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой. Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистер Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес. Добрый вечер, Уильям. Добрый вечер, Молли. Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу. Не знаю, вы сказали мне недели тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения. Ну, я не предполагала, что вы запомните. А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь что? Кое-что подарок есть. Для меня? Слишком рано еще кто-нибудь может прийти. Да, ну вы мне можете сказать, что это такое? Нет, нет, не надо, умоляю вас, умоляю, не надо, это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино? Да, чудный фильм. Да? С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк? Очень. Вы знаете, я его никогда не видел. Не видел? Никогда. Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма — бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона. Считаю его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон. Добрый вечер, доктор Родвин. Добрый вечер, Молли. Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень. Но... Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал. Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека. Так. Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден. Но готов был биться об заклад, что он не беден. Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая. А на самом деле совсем не богатая. Ну вот. Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасный яхт. Чудесный фильм. Не очень, а, Уильям? Ну, конечно, не очень. Ну, а что здесь плохого? Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает. А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь и в кино, и совсем бесплатно. Вот вам, женщина. Да. Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда. Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все... слишком ясно. Да нет, вы не видите. Не видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях. Да? Конечно. Сейчас иду. 18-й? 18-й. Грелку. Грелку. Ой. Я недолго, я скоро вернусь. Хорошо, Молли, хорошо. Уильям? Да? Уильям. Вы знаете, мне кажется, что вы... Что-то замышляете. За последние две недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете. Да нет, да. Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю. А я и не собираюсь вам говорить. Ну, как хотите. Как хотите. Ой, единственное, что я хотел бы, это выпить и закусить. Пожалуйста. У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было два сверхурочных часа, которых я не ожидал. Да. А вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали. Я не вижу зачем. Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли. Так. И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью. Для Молли? Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет? Ну, действительно, а почему нет? Действительно, ну почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать. Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Да. Мне все равно сегодня не уснуть. Подождите, вы чем-то подавлены. Да, мне надоело. Это место? Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь. Что, предстоит увольнение? Угу. Так, и это все? Нет, но это вполне достаточно, не так ли? Да, но это не все. Но это все, что вы услышите. Скажите, а как звали эту девушку? Вероника Фрэнси. Подождите, какую девушку? Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему. Он мне позже будет звонить. Да, они все передаются. Не верьте. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору. Странные дела обделывает этот отель. Ночью по телефону. Пожалуй. А кто этот мистер Вандемор? Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был две недели тому назад. Так, Уильям. Да? А вы случайно не плут, а? Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а? Хорошо. Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным. Беру. Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста. Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это. Да, причем все самое лучшее. Боже! А? Откуда все это? Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения. Для меня? И для меня, вы меня пригласили. Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим. О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас. Я сама. Нет, Молли, нет. Ой, я никогда не видела такого угощения. Молли? М? А кто угостил вас всем этим? А? Да не спрашивайте меня. Вы слышали, что сказал Уильям? Молли. Один из его друзей из Лондона. Ну, хорошо, каких друзей? Ну, возможно... Один из тех, с которыми он делает дела. Какие дела? Ну и любопытны же вы. Молли. Уильям. Молли. Да. Уильям, доктор не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке. Почему? Он проявляет такое любопытство ко всему. Фу, какая гадость. Ну, этого мы не потерпим. Доктор Родберг. Да. Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а? Помню. Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится, до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок. Ну, а теперь тост. Прекрасно. Так, Уильям. Так. Так. Пожалуйста. Поздравляю с днем рождения и наилучшие пожелания нашей Молли. Спасибо. Нашей Молли Кодн. Да. Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах. Браво. За вас, Молли. Молли, за вас. Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина. Вот. Вот так живут люди на 20 тысяч в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут. Совершенно верно. Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос. О, скорее возьмите начинки, можете. Ой, прошу вас. Ой, скорее, скорее. Спасибо. Уильям. Что? Давайте хоть один раз посидим уютно. Давайте. Доктор Родберг. Да. Сыграйте. Хорошо. Уильям, налейте мне еще. Которую вы были так влюблены. Вы еще влюблены в нее, не правда ли? Право, нет. А, идите вы. У вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером? Что она делает сегодня вечером? Да. Она, наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. И отчитывает кого-нибудь. Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно, когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид. Верно, верно, верно, вы знаете, она права. Да, да, я допускаю, я допускаю. А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях. Ну, прекрасно. За женщин. Женщин. Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток. И всех девиц. Всех девиц. Как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего. А также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук. Молли, Молли! Ну, не посмотрите! А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает, дым счастьем молодым. Я совсем-совсем опьянею. А что вот в этой коробке? В... Боже мой, я совершенно забыл о ней. Я совершенно забыл о ней. Скорее, дорогая моя, ведь это же для вас. Для меня? Да, подарок ко дню рождения. От друга из Лондона? Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки. Вот так. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Ну. Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза. Закрыла. Очень хорошо. Так. Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите. Мы смотрим. Мы подавлены. Вы, Молли, получили нечто очень ценное. Нет, нет, нет, это не может быть. Это для меня. Ну, конечно, для вас. Посмотрите только. Меховое манто. Да, для меня. Для вас. Ой. Молли, попробуйте, наденьте-ка ее. Ой, наденьте. Ну что? Молли, наденьте. Ой, но я никогда, никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели, неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый мех. А как я в ней выгляжу, наверное, глупо, а? Нет, Молли, вы выглядите великолепно. Правда ли, доктор? Ну, да. Прямо с Бонстрим. Да, ну, вы надо мной смеетесь. Молли. Нет, нет, нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше. Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы. Да. О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Не так ли? Да. Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также. Да. Как да, вы да. поживаете? Здесь так чудно, не правда ли? О, чрезвычайно приятно, леди Розбифф. А нет ли мне писем? О, мисс Уикс, поверьте, точно нет ли писем для леди Розбифф? Нет, леди Розбифф сегодня нет. Почта здесь очень странно. Очень странно. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе. Нет, Молли, давайте еще раз поднимем бокал. За окончание царства денег. О, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам для этого нужно. За окончание царства денег. Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах. Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли. За окончание царства денег. За окончание царства денег. Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите? Нет. Да. Нет. Да, да, да. Деньги, деньги, деньги. Деньги — это слуга, который стал хозяином. Правильно. Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение — быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду. О, в этом вы правы. В этом он прав. Он часто прав. Ну, это все. Нет, Молли, нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но никаких других. Ну, какая, собственно, разница? Какая разница? Какая разница? У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели. Ой, Илья Макарович. Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты. Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы и должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите Боже, но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделал. Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно, это, наверное, плохо. Да не в этом. Нет. Дайте мне. Молли. Дайте мне досказать. Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения, Молли, а не его. Совершенно верно. И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если... Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны. Да нет, Молли, давайте еще раз выпьем. Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь. Ну тогда скажите что-нибудь хорошее. Хорошее? За отсутствующих друзей. А у меня их нет. Что? Ни одного? Ни одного. Ну, а... Бедняжка вы. А у меня их целая дюжина. Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли. За отсутствующих друзей Молли. Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны. Что здесь такое происходит? О, интересно. Не вижу ничего смешного. Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать? О, это моя вина. Если бы не я... Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я... Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея. Да-да. Действительно? Да, действительно. Позвольте. Чья это шуба на вас? Это моя собственная, я... Получила ее в подарок. О, действительно. Да, действительно. Ну и нахало же. И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок. Не будьте таким грубияном. Что? Он сказал, не будьте таким грубияном. Баста! Абсолютно кончать. Завтра фифон отсюда. Одну минуту, Мандови. Доктор Родбери. Да. Да, доктор Пломбеттер. Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили. Ну, что я вам говорил? Вот оно, увольнение. Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше. Вполне согласен. И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете. И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть. Вы проклятый молодой осел! Вы напыщенный старый болван! Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь. Никогда это не получалось со мной раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда. Только минутку, обождите. Обождите. Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон, убирайтесь! Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом? Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон, немедленно, вон отсюда! Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые! Что ты? Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я? Конечно, вы богатая. Достаточно богатая, чтобы купить этот отель? О, это же слишком! Не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете. Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель? А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш. Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие. Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель, потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями. Что такое? Неужели вы думаете, что мы поверим этому? А? Ведь это как вам будет угодно, господа. Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000. Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Кодн. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов. Боже мой, святая Мария! Это же совершенно необычайное происшествие. Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель. Как? И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда. Немедленно. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи. Ну, разумеется, если это правда. Ну, это другое дело. Это все одно и то же дело. Спокойной ночи. Но спокойной ночи, миссис... Миссис Кодн. Спокойной ночи, миссис Кодн. А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь. Мистер Лотлес, я не стар. Очень хорошо. Быстренько, проходите сюда, сюда. Слушайте, Уильям, скажите, все это правда? Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей. Но почему? Почему вы плачете, Молли? Это просто реакция. Нервы. Ой. Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Ну, Молли. Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже... тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно. Спокойно, Молли, спокойно. Спокойно, Молли, спокойно. Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.